я не могу сделать за него такую простую работу. И вот тошнило от кучи исписанной бумаги и тянуло из комнаты на волю. Кому это нужно? Идем гулять. Мы, разумеется, бросали работу, положив на каждую кучку бумаг по большому камню, чтобы они не разлетелись. Я не слишком была привержена работе, и несравненно больше бы мешала ему, если бы ему можно было помешать. Усталая, заплаканная, измученная, я засыпала на его плече. А ночью, проснувшись, видела, что он стоит у стола, что-то черкает и записывает. Заметив, что я проснулась, он показывал новый кусочек, утешал, смешил, и мы снова засыпали. Я поняла, как он относится ко мне еще в первый приезд в Грузию. Мы попали в Батум и первую ночь провели на террасе, в квартире инженера, фамилию которого я забыла, члена первого или второго цеха. Его самого не было в городе, а жена, пустившая нас на террасу, предупредила, что там полно москитов. Всю ночь, просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле рядом с кроватью и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов. Боже, как хорошо нам было вместе! Почему нам не дали дожить нашу жизнь? Под конец срока в Гаспре, мы прожили там 2 месяца, приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: «Мы вам вынесли выговор». Эфрос был активным членом Союза писателей. Мандельштам спросил, какой выговор, и как могли вынести какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив объяснений. «Вы ведь все же общественная организация». Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а вынесен он по жалобе Свирского, потому что Мандельштам набросился на его жену, требуя, чтобы она не шумела на кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы не подавал. Все это было выдумкой Эфроса, знаменитого интригана, союз писательского типа. Впоследствии он был организатором фельетона Заславского, который был принесен в ночную редакцию во время дежурства Эфроса. Наша комната на Тверском бульваре была рядом с кухней, где постоянно шумели 2-3 женщины под водительством генеральши, единственным остатком прежних жильцов дома. Она служила кухаркой у инвалида военного, который под конец женился на ней. За прежнюю кухарочью деятельность ее признали трудовым элементом и не выселили. Добродушная генеральша пекла для всех пироги и сдобу, в частности для передач в тюрьму, когда сидел Евгений Эмильевич. Она говорила: «Против меня никто мясо не стушит», и старалась научить меня жарить жирное украинское жаркое и печь кружевные пироги с капустой и яйцами. «Перенимайте, а то никогда не научитесь». Свирские, добродушные как генеральша, наслаждались едой после голодовки. Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь. Но помогало не больше, чем на 20 минут. Таков был первый конфликт Мандельштама с писательскими организациями, еще на кухонном уровне. Он сказал Эфросу, что отказывается от комнаты в Союзе писателей, который позволяет себе выносить заочные выговоры писателям, не запросив у них объяснений. Для вынесения выговора необходимо заслушать стороны. Эфрос считал это мелкой формальностью и не советовал лишаться комнаты. Жилищный кризис. Заявление с отказом было послано из Гаспры, и мы вернулись в Москву на пустое место. Мы были рады, что избавились от писательской трущобы, но от власти писательских организаций не ускользнул еще никто. Мандельштам был только первым опытом еще не оперившегося союза. Писательские организации постепенно набирали силу и вскоре стали самым могучим творческим союзом в мире.